ты похудела. Это я нарочно. Ах, Чарльз, милый, ну как ты? Ничего? А что мне сделается? Да я не знаю. Мы вошли в кухню. Вот тебе полотенце. Я не собирался выяснять, какую пошлую, наглую версию последних событий Гилберт преподнес ей в письме. Мысль об этом сильно тревожила бы меня, не будь у меня более серьезных забот. На Лизе было переливчато-синее летнее платье с глубоким вырезом и пышной юбкой. Ее кудрявые волосы, спутанные ветром, рассыпались рыжеватыми штопорчиками по блестящему воротнику. Светло-карие глаза, увлажнившиеся от ветра, от нежности, от облегчения, смотрели на меня снизу вверх. Она выглядела до нелепости молода, словно излучала жизнерадостность и лукавое веселье, и в то же время смотрела на меня внимательно и смиренно, как собака, угадывающая каждый оттенок в настроении хозяина. Я не мог не подумать, как не похоже это здоровое, открытое миру создание на ту неповоротливую, пришибленную женщину, закутанную и бессловесную, которую я нынче утром позволил увести из дома. А между тем любовь стремится к собственным целям, выискивает, а то и выдумывает собственные чары. Я готов был, если потребуется, объяснить это Лиззи. Лиззи, сидя на стуле, сбросила туфли и, закинув одну голую ногу за другую, высоко подтянув пышную синюю юбку, вытирала ногу полотенцем. Вошел Джеймс и остановился пораженный. «Знакомьтесь», — сказал я ему. «Гостей все прибывает. Это моя приятельница по театру, Лиззи Шерер. Джеймс Р. Роуби, мой родственник». Они поздоровались. В парадную дверь позвонили. Я побежал открывать, уже видя, как Хартли стоит на пороге, задохнувшись от ветра в полном расстройстве чувств, как падает в мои объятия. На пороге стоял мужчина в кепке за бельем. «За бельем?» «Ну да, вы заявили, чтобы прислать из прачечной. Я приехал». «Ах, боже мой, да, спасибо, сейчас ничего нет. Заезжайте в другой раз, на будущей неделе или...» Я бегом вернулся в кухню. Там уже был Перегрин. С Лиззи он, конечно, был знаком, хотя и не близко. Пока они обменивались приветствиями, явились Гилберт и Титус. «Лиззи, милая!» «Гилберт, это твой чемодан?» «Мы его нашли на дамбе». Опять звонок. «Ну, хоть теперь-то это Хартли». «Телефон». «Телефон?» «Вы заказывали. Я пришел подключить». К тому времени, как я показал ему, где поставить аппарат, в кухне хором пели «Спелые вишенки». И продолжали петь. И мы напились. И Гилберт приготовил роскошный салат, поставил на стол хлеб, сыр и вишни. И Титус сиял, глядя на Лиззи, а та, усевшись на стол, скармливала ему одну вишню за другой. А я подумал о душной комнате по ту сторону деревни, где Хартли прячется от людей и повторяет раз за разом: «Прости, прости, мне так жаль». Я выпил еще вина. Гилберт, не скупясь, но купил его за мои деньги. Когда стало темнеть и после «прибудь со мной», они затянули «окончен день тобою данный Боже». Мы все вышли на лужайку. Джеймсов узор из камней уже пострадал, многие успели о него споткнуться. Мне захотелось побыть с Лиззи вдвоем и все ей объяснить. Я отвел ее в сторонку, и мы уселись на скалах, где от дома нас не было видно. Она сразу же поцеловала меня своим целомудренным, сухим, льнущим поцелуем. «Лиззи, милый мой, ненаглядный, ты пьян». «Лиззи, ты ведь мне друг?» «Да, конечно, друг навеки». «Зачем ты приехала? Чего ты хочешь? Хочу всегда быть с тобой».